Считаю не лишним напомнить о доме твоем, доме духа. Это реальная форма, построенная в надземном, в которой пребывает дух, когда там. Кто-то там бродит под подземельем тонкого мира, кто-то живет в подобиях жилища земного, кто-то в домах, схожих с теми, в которых он жил на земле, то есть в астральных формах земных домов, а кто в доме духа, созданном им самим, на плане духовном, для пребывания, когда вне тела. Кельей знания можно назвать его. Наша твердыня имеет основание в трех мирах, равно как и каждый ашрам. Но дом духа у имеющих его основания плотного на земле не имеет. Можно иметь дом духа в пространстве, вблизи надземной твердыни, и не только для тех, кто может приблизиться к ней в теле плотном. В теле тонком допущенных больше. Дойти в плотном трудно, но и в том и другом без особого очищения и подготовки нельзя. Очищение имеет особое значение для надземного пребывания. Если на земле в теле неочищенный дух может быть там, где хочет, то в мире надземном лишь по слоям. В воде тело разного удельного веса находится либо на дне, либо на поверхности, либо где-то в середине, ближе ко дну или вверху, во взвешенном состоянии. Так и тонкое тело, когда оно свободно от физического, может подняться на ту или иную высоту в мире надземном, в зависимости от своей плотности или степени своей разреженности и утончения. Поэтому все зависит от того, тяжелым или разреженным веществом, тяжелыми или разреженными газами, тяжелой или разреженной и утонченной материей наполнено тонкое тело. Очищение имеет значение и для плотного, и для тонкого существования, для последнего больше, чем для первого, ибо на земле очиститься еще можно, но там много труднее. Наросты и язвы духа уносятся с духом и в сферы его надземного существования. Вопрос очищения сознания срочен, в какой бы оболочке ни находился дух, только разрежение его легче всего осуществляется на земле, пока еще дух находится в физическом теле. Погоня за призрачными утехами жизни, в какой бы форме они ни проявлялись, несостоятельна тем, что потворство этим стремлением наносит на ауре глиф, который при повторности превращается в язву. Из просто пятна в нарост духа, освободиться от него, когда сброшено тело, трудно, потому что в мире тонком все напрягается, обостряется и усиливается. Мысли прельщения, допущенные на земле, превращаются там в яркие, живые, влекущие образы, осуществленные во всех деталях и входящие в ярое сочетание с сознанием своего породителя, независимо уже от того, хочет он этого в тот момент или нет. Если хотел и стремился к тому на земле, там это желание становится условием, осуществляющим сочетание с объектами своих желаний и вожделений, равно как и с объектами всех своих устремлений, какого порядка ни были бы они. Потому очищение устремлений от земных пережитков является настоятельно необходимым. Жизнь в мире надземном есть жизнь осуществления всех человеческих желаний, вожделений и устремлений до самых духовных и высочайших. Легкость и пластичность материи тонкого плана позволяет создавать из нее образы любого порядка и любой плотности или разреженности, в зависимости от грубости или утонченности мышления их создателя. Но привычки земного мышления, то есть мышления принятого, утвержденного и укоренившегося на земле, будут теми рамками, которыми будет ограничено надземное мышление духа. Тот, кто постоянно на земле пребывал в мыслительном свинарнике, будет в нем пребывать и там, ибо для свиньи – свинарник. Словом, мысленное построение, привычное человеку на земле, будут сопровождать его в жизни надземной. То, что построил он мыслью своей себе здесь, будет жилищем сознания его там. Когда говорится о доме духа, имеется в виду построение мыслью ментальных образований уже не земного, но духовного порядка, каждый элемент которого создан светящейся мыслью, очищенной от тяжких, плотных частиц земных устремлений, земных вожделений, связанных с телом земным и телесной сферой. Там начинать очищение трудно. Продолжить там можно, если оно начато здесь, и продолжить там легче, чем начинать вновь. Но даже продолжение это во много раз более трудно, чем процесс очищения, начатый и законченный на земле в теле плотном. Некоторые любители земных ощущений полагают, что очищение можно отложить до того времени и начать его после освобождения от тела. Но эти любители заблуждаются очень жестоко, ибо там начинать уже поздно. Взывание духов о тягости в мире надземном указывает на то, насколько нелегок, тяжек и безысходен груз земных пережитков. Именно эта безысходность подавляет ужасно. Потому лучше начинать и заканчивать здесь. В каждом обычном сознании столько ссора и хлама, что сознаний свободных среди обывателей нет. Тем более недопустим этот ссор в сознании тех, кто прикоснулся к учению жизни и знает о необходимости изживания духовных наростов. Называем духовными их, потому что они не на теле. Тело может быть очень здоровым и даже красивым, но язвы могут быть на том, кто этим телом владеет и в нем обитает. Невидимы язвы телесному глазу, но на ауре каждая ясно видна. Говоря об очищении, советую нечто очень нужное, настоятельное и срочно необходимое, ибо в нечистых одеждах не войти в сферы света.